Глава 39. Информационный стенд на заборе стойки демонстрировал белокаменный храм, который должен был здесь появиться через полгода. Петелина въехала по бетонной плите в ворота. «Куда?» — ринулся к ее Тойоте-строитель. По чистой спецовке и красной каске Петелина поняла, что имеет дело с прорабом. «Я ищу Ивана Федулова». Старший следователь щелкнула корочками удостоверения перед носом прораба. — Федул? Есть такой разнорабочий. А что он натворил? Петелина, скользнув взглядом по недостроенному храму, уперлась в переносицу прораба. Ее молчание было требовательным и красноречивым. Прораб спохватился. — Да вот он! — указал на худого небритого работягу около бетономешалки и махнул рукой. — Федул! «Иди сюда! К тебе пришли!» Прораб поспешил удалиться, оставив строгую гостью наедине с рабочим. «Иван Дмитриевич Федулов?» — спросила Петелина. Официальный тон смутил пожилого мужчину. «А вы кто?» «Старший следователь Петелина. Пришла поговорить о том, что случилось 30 лет назад в доме отдыха «Рябиновая бухта». Помните?» Федулов сел на стойку белых блоков, достал сигарету, но прикурить не успел. Сигарета сломалась в дрогнувших пальцах. — Это все 90-е, — промолвил он. — Время виновато. В чем? — Шальные деньги, фирменные шмотки, крутая тачка, любовницы, бандиты. Федулов раздраженно затоптал сигарету. — Вы не упомянули жену и детей, — отметила следователь. — Я крутился, как белка в колесе. Домой приходил измотанным. Жену видел поздно вечером, а детей только спящими. — А ваша жена Светлана в это время отдыхала. Двое маленьких детей и работа по дому — тяжелый труд. — Я давал ей деньги, дарил подарки. — Серьги и кулон — за роды детей. — Дорогие, с ценными камнями, как их... — Сапфир, — напомнила следователь. — А любовнице что вы дарили? Федулов снял оранжевую каску, погладил ежик волос и растянул губы в сальной улыбке. — Вика, Вика, Виктория, с тобой хочу на море я. Он снова ожесточился. — Жена сама виновата. После вторых родов растолстела, обабилась, секс ее не интересовал. А Вика была в восторге. По крайней мере, вечная отстань не твердила. У меня нормальное мужское желание. А Светка выпьет снотворное и как тюфяк. Про снотворное подробнее расскажите. Саша тогда только родился. По ночам, сами понимаете, жена просыпалась на плач, кормила, а однажды ребенок вопит, а она хоть бы что. Я толкаю ее, трясу, даже водой плеснул. Ноль эмоций. Тогда сообразил в отключке. Вызвал скорую. Откачали. Скрытый суицид или что-то такое. Психиатр посоветовал отдых. Ну вот мы и поехали отдыхать на Аку. А она Катю... Лучше бы себя утопило. В тот вечер в доме отдыха вы ругались в ресторане, — напомнила следователь. — Да, как обычно, или чуть больше. — Из-за чего? — Света знала про любовницу. Я поклялся больше ни-ни. А накануне в город ездил. Там Вика вся такая. Красивая сучка. Умеет подкатить. Ну и схлестнулись. Ночь кувыркался, вернулся к жене, а Светка как ищейка. Учуяла что-то или по глазам. Короче, опять ругань. Я в ресторан, чтобы загладить. Цветы, шампанское, коктейли. И кольцо пообещал подарить в дополнение к кулону и серьгам. С сапфиром. Подтолкнула замолчавшего собеседника Петелина. — Ну да, Эти украшения ее словно взбесили. Ты подарил мне кулон, когда спутался с Викой, теперь откупаешься кольцом. И пошло-поехало. Разругались. Жена ушла к детям, вернулась без кулона, демонстративно. А я уже напился, махнул рукой, да будь что будет. Что дальше? А дальше все знают. Светка свихнулась, Катю утопила. Вы уверены? Чтобы мне отомстить, ненормальная. Иван стукнул каской по блоку, на котором сидел, затряс рукой. Баба разозлилась. Вмажь мне коленом, лицо расцарапай, а детей за что? Он замолчал. Петелина выждала и сказала. Вашу дочь Катю так и не нашли. Река унесла. Игрушка с кровью у воды, кулон в лодке, а сказала, что сняла его в номере и сунула в таблетки. Светка так прятала украшения. И что? Снотворного тоже не нашли. Напичкала Катю и утопила. Версия Харченко подтверждалась. Петелина узнала, что хотела. Разговор можно было заканчивать. Напоследок Елена спросила. — Вы были на похоронах Светланы? — Она умерла? — удивился Федулов. — 10 лет уже. Иван пожал плечами. — Бог наказал. — А вас? Он посмотрел поверх строящейся церкви на то место, где будет купол с крестом. На шее дернулся кадык. — Я уже год не пью и здесь работаю. Федулов встал, перекрестился, беззвучно пошевелив губами, надел каску и пошел к бетономешалке. Петелина села в «Тойоту» и под строгим взглядом прораба покинула стройку. На парковке у Следственного комитета ее ждал Валеев со стаканом кофе на вынос. Шумно глотнул и указал стаканом. — Ваш Дорецкий только что дал интервью на пороге следкома для телевидения про ужасы суррогатного материнства. — Если он узнает, что я помогаю Харченко со старым делом... Елена покачала головой. — На третью звездочку работает. — Лен, может, и тебе подсуетиться? Железный Феликс станет полковником, а ты подполковником. — Подполковником. Звучит как-то... Мне и с майором хорошо. Елена толкнула мужа плечом. — Ты же будешь дуться, если я тебя в звании обойду. — Размечталась, — выдавил Марат, затушевывая правду в словах жены. Он допил кофе, смял стакан и перешел к делу. Я нашел Виктора Зайченко, Косова, и перетер с рецидивистом тет-а-тет. — Перетер! — передразнила следователь. — Знаешь подход. — Представляешь, вору-рецидивисту оформили социальную пенсию. Как так? — Чтобы не взялся за старое. Что узнал про его брата Романа? — Косой был в благодушном настроении, в отказ не шел. Рассказал, что знает. — И что же? По молодости его брат Рома спутался с девицей, бойкой официанткой. — Ирина Цветкова, — кивнула Елена. — Девчонка им рулила. Парень делал, что она скажет. И если что-то было криминального, то по ее приказу. Узнавайте у девки. Это слова Косова. — А было что-то? С младшим Косой не часто общался. То сам сидит, то Рому попадется. Одно он знает точно. Рома начал воровать в том самом доме отдыха. Если и крал, то по мелочи. У Федулова деньги не пропали. И еще Косой уверен, наводку брату давала официантка. Она наблюдала в кабаке, у кого сколько денег, какие украшения. Рома лазил через окно в номера и использовал маску. С маской старший брат надоумил? Если бы. Косой заржал, потому что Рома использовал маску черепашки-ниндзя. Петелина представила вора в детской маске, но не улыбнулась. Слишком часто персонажи старого мультфильма упоминаются в расследовании.